Глава 6. 7 марта 2013 года. 23:30. Идея ночевать одной показалась Саше плохой спустя ровно 5 минут после того, как Лили собрала свои вещи, пожелала ей спокойной ночи и ушла в номер к Ване. Оставшись одна в полной тишине, Саша отчего-то растерялась и никак не могла заставить себя лечь спать. Она находила десяток дел, которыми надо было срочно заняться до того, как уснуть. Позвонить мужу, проверить, взяла ли она с собой таблетки от головной боли, найти зарядное устройство для телефона. При этом ей все время казалось, что за дверью кто-то ходит. И она несколько раз ловила себя на том, что то и дело поглядывает на ручку двери. Обозвав себя трусихой, она смело отправилась в ванную, однако шум воды только нагнетал обстановку. За ним не было слышно, есть кто-то в номере или нет. Выключить свет она так и не смогла. В конце концов, решив, что пока не хочет спать, Саша улеглась на кровать поверх одеяла прямо в одежде и открыла книгу в телефоне. Тихий стук в дверь заставил ее вздрогнуть так сильно, что телефон выскочил из ее рук и, совершив тройной тулуп, который на 10 баллов оценили бы все судьи мира, шлепнулся на пол. Саша тихо выругалась. Стараясь издавать как можно меньше шума, она поднялась с кровати и тихонько подошла к двери, жалея, что в ней нет глазка. Спрашивать, кто там, не имело никакого смысла. Поэтому она просто открыла дверь. «О, это ты!» — облегченно выдохнула Саша, увидев на пороге Войтыха. «А ты ожидала увидеть кого-то еще?» — поинтересовался тот. Он понимал, что она и его не ожидала увидеть, да и сам не знал, зачем пришел. Просто так и не смог уснуть. Почему-то мысль о том, что Саша осталась в номере одна, с каждой минутой внушала ему все больше тревоги. Поэтому он решил проверить, как она. «Нет, я...» Саша растерялась. Говорить ему, что ей банально страшно одной, она не хотела. Она даже самой себе в этом с трудом призналась. Сказать кому-то вслух тем более не смогла бы. Особенно ему. «Зайдёшь? У меня есть печеньки. С чаем только напряг». Она улыбнулась и посторонилась. Войтых немного удивился, но отказываться не стал. Заметив, что Саша так и не разобрала кровать, он удивился еще больше. «Не спится?» «И я читала». Саша подняла телефон, так и валяющийся на полу возле кровати, и отчего-то покраснела. «А ты чего не спишь?» «А мне не спится», — признался Войтых. Помимо неизвестно откуда появившейся тревоги за Сашу, у него к тому же опять разболелась голова, что давно стало нормой в те дни, когда у него случались видения. «Решил проверить, как ты. Ты ведь упрямая, сама не скажешь, если что-то будет беспокоить». Саша рассмеялась его догадливости, вытаскивая из сумки пачку печенья, купленную в местном магазине на тот случай, если она опять не успеет поужинать. Положив ее на прикроватную тумбочку, Саша села на свою кровать и кивнула Войтуху на соседнюю, которая теперь пустовала. «Если честно, мне ужасно неуютно спать в этом номере одной», — неожиданно призналась она. «Наверное, нужно было соглашаться на компанию Нева. Но это как-то странно». «Я не думаю, что тебе что-то угрожает», — попытался ободрить её Войтых, но сразу понял, как неубедительно прозвучали его слова, ведь он сам пришел сюда, потому что уже не был в этом уверен. Он сел напротив Саши, немного помолчал, а потом все же предложил. «Если хочешь, могу остаться с тобой». Саша удивленно вздернула бровь. «В самом деле?» Он пожал плечами, пытаясь сделать вид, что не видит ничего предосудительного в своем предложении. Войтых искренне надеялся, что она воспримет его слова правильно и не станет искать в них скрытого намека. «Если тебе страшно оставаться одной...» Он сделал неопределенное движение рукой, давая понять, что имеет в виду только охрану ее спокойствия и ничего больше. «Вообще-то, наверное, хочу», — после недолгого молчания призналась Саша. «С тобой будет всяко безопаснее. Ты можешь спать на Лилиной кровати». «Я ни в коем случае не претендовал на тот, чтобы спать в твоей», — с весьма комичным выражением лица заметил Войтых. Саша снова рассмеялась. В его присутствии все ее страхи куда-то исчезли. Она почувствовала, что на самом деле сильно хочет спать. Предыдущей ночью выспаться никому не удалось. Сейчас же время уже приближалось к полуночи, за окном давно стемнело. Даже Сидоровы за стеной уже перестали разговаривать, хотя до этого оттуда периодически доносился их очередной спор. Стены в этой гостинице были сделаны из картона. «Тогда давай спать, если ты не против», — предложила она. «Я просто с ног валюсь». Войтых давно перестал удивляться Сашиной детской непосредственности, поэтому только улыбнулся. «Конечно, ложись. Нам всем нужно отдохнуть». Только собравшись лечь в постель, Саша поняла, насколько двусмысленной получилась ситуация. Во имя собственной репутации ей следовало все же ночевать в компании Нева, который был почти вдвое ее старше. Саше даже думать не хотелось, что скажет ей Лиля, если узнает, с кем она в итоге ночевала в одной комнате. Ваня так вообще обоим жизни не даст. Однако теперь менять что-либо было уже поздно. Да она и не стала бы. С Войтыхом она чувствовала себя гораздо спокойнее. Саша решила просто постараться сделать так, чтобы об этом никто не узнал. Переодеваться в пижаму она не стала и забралась под одеяло прямо в одежде. «Тогда спокойной ночи». «Спокойной ночи». Войтых выключил свет, еще с полминуты просто сидел на кровати, а потом лег на спину поверх одеяла. Головная боль не думала униматься, невзирая на две принятые таблетки разных обезболивающих. Саша думала, что уснет, едва коснувшись головой подушки, но все оказалось не так. Стоило Войтыху погасить свет, как сотни разных мыслей, на которые не находилось времени с момента приезда в это село, полезли ей в голову. Она снова попыталась объяснить себе, как мальчишка умудрился украсть ее кулон, но с каждым разом у нее это получалось все хуже. Она была уверена, что нигде не снимала и не теряла его. Не понимала она и того, как мальчишка узнал о видении Войтыха. Это не могло быть совпадением. Мальчик знал о монетах. «Всё, хватит», — приказала она себе, очередной раз перевернувшись с одного бока на другой. «И сама не спишь, и дворжику не даешь. По его дыханию Саша слышала, что он тоже не спит, просто старается вести себя как можно тише. «Войтых, можно задать тебе вопрос?» — спросила она, когда поняла, что все равно не уснёт. И тут же улыбнулась, услышав себя со стороны. Можно подумать, он мог избежать ее вопросов, добровольно оставшись с ней наедине. Судя по сдавленному фырканью, за которым Войтых попытался скрыть смешок, ему в голову пришла та же самая мысль. «Мне нравится, что ты всегда пытаешься сделать вид, будто выбор остается за мной. Но он ведь действительно остается за тобой. Ты никогда не отвечаешь на те мои вопросы, на которые не хочешь отвечать. Но ты все равно не перестаешь их задавать. Спрашивай, я ведь никогда не против. Почему тебя так раздражает тот факт, что я всегда пытаюсь найти рациональное объяснение всему, что с нами происходит?» «С чего ты взяла, что меня это раздражает?» «Это видно». Саша пожала плечами. «У тебя сразу и лицо, и голос меняются, хоть ты и стараешься себя контролировать». «Меня раздражает не тот, что ты пытаешься найти рациональное объяснение. Меня раздражает то, что ты не готова принять некоторые факты». «Но почему? Мало кто готов вот так сходу поверить в призраков и полтергейст. Все пытаются найти этому логичное объяснение. Коты на чердаке, старые скрипящие половицы. Я же не отрицаю того, что видела сама и чему так и не смогла найти другого объяснения». «Знаешь, сколько человек из моего окружения 3 года назад, когда я заявила о том, что причиной аварии на МКС стало НЛО, допускали, что моя версия событий тоже может быть правдивой?» «Сколько?» — осторожно спросила Саша, уже заранее зная ответ. «Ни одного», — предсказуемо сообщил Войтых, тщательно контролируя свой голос. «Вообще никто. Мои коллеги, друзья, даже моя семья — все говорили о посттравматическом синдроме, о галлюцинациях по причине отсутствия кислорода. Некоторые даже подозревали, что я выдумал это ради привлечения внимания. Кто-то откровенно смеялся, кто-то жалел меня. Я даже не знаю, что злило меня больше. Наверное, все вместе. Они кивали на официальные заявления о том, что никаких объектов рядом со станцией зафиксировано не было, как будто никто и никогда не скрывал секретную информацию, когда это было нужно. Они говорили, что остальные мою версию не подтверждают. Хотя с каждым из нас потом беседовали отдельно, и потому, о чем и как говорили со мной, я могу предположить, что то же самое говорили и им. Просто они приняли другое решение». Войтых замолчал на несколько секунд, одновременно погружаясь в свои воспоминания и пытаясь удержать себя от слишком пространных разговоров на эту тему. Не стоило отклоняться от сути вопроса. «Естественно, после этого я и не думал никому говорить о своих видениях, пока мы не оказались в Комсомольской, и я не был вынужден рассказать тебе. Ты приняла это лучше, чем я ожидал. И потом, когда вы узнали эту историю с НЛО, ты опять ничего такого не сказала, хотя ни в том, ни в другом случае у тебя не было ничего, кроме моих слов. В какой-то момент я подумал, что ты другая. Пожалел, что мы не были знакомы раньше, до этого случая. Мне стало казаться, что ты отнеслась бы к этой истории иначе, и это могло бы всё изменить. По крайней мере, мне кажется, что если хотя бы один человек меня тогда поддержал, мне было бы проще. А в такие моменты, как сегодня, я понимаю, ты бы отреагировала так же, как остальные. Я снова злюсь. Не на тебя, нет. Это просто эхо той злости, которую я испытывал тогда. Я не всегда могу её подавить сразу. Саша смутилась так сильно, что если бы в комнате не было темно, Войтых бы без труда прочитал бы это на её лице. Она никак не ожидала, что своим вопросом заденет именно эту тему. Несмотря на весь свой скептицизм и желание до последнего искать всему рациональное объяснение, она никогда, ни разу за весь год, что была знакома с ним, не усомнилась в его экстрасенсорных способностях. Она верила и его видениям, и его интуиции. Но он был прав. Тогда, 3 года назад, если бы они были знакомы, она почти со 100-процентной вероятностью повела бы себя так же, как и остальные. «Наверное, ты прав», — согласилась она после долгого молчания. «Сначала я бы пыталась убедиться в том, что это на самом деле не было галлюцинацией и посттравматическим синдромом, и только потом поверила бы в НЛО». «Знаешь, мне не нужна была ничья вера», — заметил Войтых. «Я сам не тот человек, который что-то склонен принимать на веру». «А ты сам...» — Саша осеклась, но затем всё же закончила. «Ты сам никогда не сомневался в том, что видел?» Войтых снова молчал почти целую минуту, прежде чем ответить. «Я не мог себе это позволить. После всего. Теперь уже я никогда не узнаю наверняка. Поэтому мне как раз остаётся только верить в то, что я видел. В противном случае всё было зря». Он повернул голову в её сторону, но в темноте смог разглядеть лишь её силуэт. «Ты всё-таки тоже считаешь меня сумасшедшим? Думаешь, я тогда просто тронулся умом от страха? Мы ведь уже выяснили однажды, что быть чокнутым не так и плохо». Саша улыбнулась, затем вздохнула и ответила уже серьёзно. «Я не считаю тебя сумасшедшим. И никогда не считала. Даже когда знала тебя всего 2 дня, и ты рассказал мне о своих видениях, и обо всём другом ты не стал бы лгать, я в этом уверена». У Войтыха вырвался нервный смешок. «Когда мне кажется, что ты можешь думать обо мне слишком плохо, выясняется, что ты думаешь обо мне слишком хорошо». «Как же я могу думать о тебе плохо, если ты уже 2-ю ночь подряд жертвуешь своим сном из-за моих страхов?» — улыбнулась она. «Как просто произвести на тебя впечатление?» «Думаю, на тебя произвести впечатление намного сложнее, но я могу попробовать». Он тихо рассмеялся, понимая, что она всё равно не сможет оценить всю абсурдность своего заявления. Саше удалось произвести на него впечатление в первые же дни знакомства. И потом ни упертый скептицизм, ни проблемы с тактом уже не смогли разрушить того очарования, которому Войтых поддался, как он теперь понимал, с самого начала. Однако ничего из этого он не собирался озвучивать ей, поэтому просто пригласил её продолжить свою мысль. «Будет интересно на это посмотреть». Саша села на кровати, завернувшись в одеяло. «Я прикинула все варианты. Этот мальчишка никак и нигде не мог стащить мой кулон. И про твоё видение ему неоткуда было знать. Ты ведь никому раньше не говорил о нём? Поэтому я подумала, что если он тоже кто-то типа экстрасенса? Это, конечно, никак не объясняет мой кулон, но вот про тебя он тогда узнать мог». Войтых тоже сел, повернувшись всем корпусом к Саше. «Я думал об этом. Впрочем, существует же телекинез. А если существует он, то и перемещение предметов в пространстве может быть каким-то образом подвластно отдельным людям. Это не более фантастично, чем чтение мыслей или видение будущего и прошлого». «Да, наверное, ты прав. Мне показалось, что мальчишка хорошо знает местность. Наверное, изучил здесь каждый метр. Он мог давно обнаружить этот рисунок на стене. И если каким-то образом смог увидеть мой кулон, Саша осеклась, вспомнив тот вечер, когда мальчик просил у нее закурить. «Слушай, а может, он вовсе и не на меня пялился тогда? А кулон под одеждой увидел?» «Если он умеет все это одновременно», — медленно произнес Войтах, глядя в сторону Саши с тревогой. «В таком юном возрасте, да еще и контролирует свои возможности, это делает его довольно...» Войтах хотел сказать опасным, но в последний момент передумал. «Уникальным человеком. Давай завтра наведем о нем справки. Это не займет много времени, наше расследование не пострадает. Мне не нравится такой его интерес к нам. Мы обязательно узнаем о нем побольше. Если получится, я хотела бы поговорить с ним и выяснить, зачем он привел нас в тот дом. И еще хотел бы я знать, откуда там символ с твоего кулона. Можешь дать мне его еще раз?» — попросил Войтах, внезапно потянувшись к настольной лампе и включив ее. «Хочу кое-что проверить». Саша удивилась такой просьбе, но расстегнула цепочку и протянула ему кулон. Войтах покрутил его в руках, потом сжал в кулаке и закрыл глаза. Умом он понимал, что раз видение не случилось сразу или в предыдущий раз, когда он брал кулон в руки, то не произойдет и сейчас. Но почему-то все равно хотел дать своему дару время. Или просто хотел дать время себе решить, действительно ли он настолько хочет знать, причастен ли этот кулон к тому следу на стене, чтобы рисковать и провоцировать видение. В прошлый раз это оказалось очень болезненно и отняло немало сил. Даже стихийные видения наносили вред его самочувствию, а специально спровоцированное чуть не отправило его на тот свет. Саша не сразу сообразила, что именно он делает. То ли потому, что слишком устала, то ли потому, что никак не ожидала от него такого суицидального поступка в ее присутствии. Но когда догадалась, тут же попыталась забрать у него из рук кулон. «С ума сошел!» «Все в порядке, не волнуйся. Я не собирался форсировать события», — заверил ее Войтах, хотя еще секунду назад как раз собирался это сделать. Кулон он не отдал и снова покрутил его в руках. «Так это медальон?» — спросил он через пару секунд, заметив петли на боку. «Там внутри что-то особенное? Или можно посмотреть?» «Он запаян», — проворчала Саша, снова закутываясь в одеяло. «Я понятия не имею, что там внутри. Мне он достался уже таким. Полагаю, банальная фотография. Тогда все так делали». «Ставили фотографию в медальон и запаивали его?» Войт хронично приподнял бровь. «Вы, ребята, конечно, странные, но он не настолько же». Саша смущенно улыбнулась. «Когда я была юная и глупая, я придумала себе целую историю о том, что у моей прабабки был тайный возлюбленный, который подарил ей этот кулон со своей фотографией. А чтобы прадед не ревновал, она навсегда закрыла медальон. Но это, скорее всего, не имеет ничего общего с реальностью. Я спрашивала у родителей, но они тоже не знают причину. Мама только как-то обмолвилась, что прабабка была чокнутой, и то, что она запаяла кулон, еще не самая большая ее странность. Но мне всегда казалось, что мама ее почему-то недолюбливает». Вот их последний раз осмотрел кулон со всех сторон, убедился в том, что он не открывается, после чего вернул Саше. «Что-то важное должно быть связано с этим домом и, видимо, с твоим кулоном», — резюмировал он. «И мы постараемся выяснить, что именно». 8 марта 2013 года, 2:59. Быстро уснуть Саше не удалось. Несмотря на усталость, сон к ней не шел. Ей было страшно неловко перед Войтахом за все то, что она говорила и сегодня, и раньше. Он и до этого давал ей понять, что его задевают ее вечные попытки отрицать аномальное, и Саша могла бы догадаться, с чем это связано. Но она ни разу не потрудилась задуматься над этим. В упрямых попытках отстоять собственное мнение, не замечая ничего вокруг, Саше не было равных. Разочаровать человека, который тебе искренне симпатичен, что может быть страшнее? Разве что разочаровывать его раз за разом и даже не понимать этого. Эти мысли никак не способствовали крепкому сну. Дождавшись, пока дыхание Войтаха станет ровным и спокойным, Саша включила свой телефон, стараясь повернуть его так, чтобы не светить им Войтаху в лицо и нечаянно не разбудить его. Ей захотелось поискать в интернете какие-либо упоминания о случившемся 3 года назад на МКС. Сама она новости смотрела редко, предпочитая им просмотр фильмов и чтение книг. Поэтому не знала ничего, кроме того, что рассказывал когда-то Ваня и того, о чем упоминал сам Войтах. Пролистав несколько новостных сайтов, Саша добралась и до Википедии. Статья об инциденте была небольшой, о самом Войтехе еще меньше. Всего несколько строчек общей информации и маленькая фотография. Однако кое-что все же привлекло Сашино внимание. Она покосилась на спящего поверх покрывала Войтеха и улыбнулась. Впрочем, тому, что он никому ничего не сказал, она не удивилась. Она о таком тоже предпочитала молчать. Выключив телефон, Саша отвернулась к стене, закуталась в одеяло и закрыла глаза. Мысли ее текли уже совсем в другую сторону, чем до того, как она взяла в руки телефон. И постепенно усыпили ее. Проснулась она от жуткого, но в последнее время ставшего почти привычным чувства. Как будто кто-то смотрит на нее. Это скверное ощущение уже почти не пугало ее, она научилась не обращать на него внимания, хотя и понимала, что с подобными вещами не следует шутить. Как говорила одна из ее подруг, нужно хотя бы попринимать успокаивающие ванны средиземноморского солнца и воздуха, а попросту отдохнуть и выспаться, но до ближайшего отпуска, который случится только в августе, такой возможности у Саши не было. Посещение же какого-нибудь психотерапевта она отбросила сразу, едва эта мысль только возникла в ее голове. Однако в этот раз все было иначе. Кроме жуткого взгляда на себе, Саша чувствовала еще и чьё-то дыхание за своей спиной. И это не мог быть Войтех. Номер хоть и был маленьким, но вторая кровать стояла не настолько близко. Кто-то практически дышал ей в затылок. Саша медленно обернулась, и если бы смогла, то закричала бы, но голосовые связки словно парализовала. Прямо перед ее кроватью стояла невысокая темная фигура и смотрела на нее. Саша подскочила на кровати и вжалась спиной в стену, узнавая в темной фигуре того самого мальчишку, который накануне украл ее кулон и привел их в дом колдуна. Ее рука непроизвольно потянулась к шее, и она облегченно выдохнула, обнаружив на ней цепочку с кулоном. «Ты как здесь оказался?» — шепотом спросила Саша. Голос все еще отказывался ее слушаться. Мальчик прижал палец к губам, как будто призывая ее молчать, и шагнул еще ближе. Упершись рукой в кровать, он наклонился к самому Сашиному лицу, глядя ей прямо в глаза. Она еще сильнее вжалась в стену, чувствуя, что сердце готово выскочить из груди. «Хреново из него вышел защитник, не так ли?» Прозвучал у нее в голове голос мальчишки, хотя он даже не открывал рта. Саша скосила глаза на соседнюю кровать. Войтех спал. По крайней мере, глаза его были закрыты, и сам он не шевелился. В неверном свете луны, падающем из окна, он выглядел неестественно бледным. Что-то еще показалось Саше странным, однако сейчас у нее не было времени задумываться над этим. Она снова перевела взгляд на мальчишку. «Что тебе нужно?» Тяжело сглотнув, спросила она. Мальчик улыбнулся, но ничего не ответил, а затем резко выпрямился. Саша молча следила за тем, как он ловко забрался на подоконник, открыл окно и прыгнул вниз. Спустя мгновение послышался мягкий удар о землю и быстрые удаляющиеся шаги. Саша закрыла лицо руками. «Вот дурочка, ребенка испугалась!» Вслух пробормотала она, а затем снова посмотрела на Войтеха. И, наконец, поняла, что именно казалось ей странным. Он выглядел неподвижным, как будто даже не дышал. «Войтех!» Саша сама не заметила, как оказалась у его кровати и сильно тряхнула его за плечо. Войтех вздрогнул и резко сел, потерев глаза и слепо озираясь по сторонам. Увидев рядом с собой Сашу, он заметно растерялся. Похоже, он никак не ожидал увидеть ее так близко. «Что случилось?» Встревоженно спросил он, прислушиваясь к тишине, однако ничего подозрительного не услышал. «Чёрт, мне показалось!» Облегченно выдохнула Саша, отпустив его плечо и сделав полшага назад. «Показалось, что ты...» Она махнула рукой и не договорила. «У нас только что были гости, а ты все проспал». Войтех снова оглянулся по сторонам, на этот раз заметив открытое окно. Он встал и выглянул из окна на улицу, но уже никого не увидел. Заперев обе створки, он прошел к двери и с удивлением обнаружил, что она заперта изнутри, после чего он вернулся к своей кровати. «Дверь заперта, у нас второй этаж. Ты уверена, что тебе не приснилось?» «О, поверь мне, нет», — мрачно заверила его Саша. «Я его видела, как тебя сейчас. И я была права. Это наш знакомый мальчишка. Не знаю, каким образом он вошел в комнату, но вышел...» Она кивнула в сторону окна. «Прямо как Карлсон». «Похоже, он еще более непрост, чем нам казалось». Саша кивнула, обхватив себя руками за плечи. «Если честно, я так и не поняла, что он здесь делал. но напугал до чертиков. Возможно, именно этого он и хотел. Зачем? Не знаю. Пытается привлечь наше внимание, например. Не думают, что он для нас опасен. Он дважды проникал в наши комнаты, но ни разу не навредил. Он еще ребенок, даже если очень одаренный. Ложись спать. Саша послушно забралась в свою кровать. «Нифига себе, ребенок! – проворчала она. «Уснёшь тут. А если он опять к нам влезет?» «Он сегодня уже не вернется, — уверенно заявил Войтах, выключая лампу. «Поразительное спокойствие», — заметила Саша. «Посмотрела бы я на тебя, если бы он тебя так напугал. Я даже рада, что завтра нас выселяют из этого отеля. Не хочу тут больше ночевать». «Если я могу что-то сделать, чтобы тебе стало спокойнее, скажи», — предложил Войтах, глядя в темный потолок. «Нет ничего», — Саша улыбнулась. «Давай спать. Сидоров, небось, завтра не успокоится, пока мы все острова по 5 раз не обойдем». Войтах с минуту молча лежал, продолжая смотреть в потолок, а потом снова встал, взял стул и прислонил его спинкой к двери, поставив на 2 ножки. Убедившись, что сам стул стоит достаточно надежно, он вернулся в кровать. «По крайней мере, так нельзя будет бесшумно открыть дверь в нашу комнату. Если только мальчишка входит через дверь, то в следующий раз мы оба это услышим». Саша с сомнением посмотрела на стул. Почему-то ей казалось, что в этот раз мальчишка вошел как-то иначе. Однако предлагать Войтуху подпереть еще и окно показалось ей глупым. Тем более стул в комнате был всего один. Она плотнее закуталась в одеяло, повернулась к стене и попыталась снова уснуть.